Через 5 дней он нашел его недалеко от реки. Через 2 недели он закончил его отделку. Это старый квартал, где уже 300 лет стоят дома роялистов-аристократов. Они бежали во время революции, а вернулись после падения Наполеона. Здесь тихо, дома отделены запущенными садами. Он и здесь сумел окружить себя красивыми вещами, создать иллюзию хом, интимной жизни, отразить в обстановке свое «я». Вся мебель в 3 комнатах внизу строго выдержана в стиле ампир. Темная, мрачная, царственная. Не подделка под старину, а настоящее красное дерево и карельская береза с инкрустациями из слоновой кости, с львиными головами и лапами из бронзы. Только в старых домах французской знати, во дворцах и в музеях можно все это найти теперь. Наверху стиль рококо. Все кокетливо, жеманно, вычурно изогнутые, золоченые ножки кресел с вышитыми и выгоревшими шелковыми сиденьями, с зеркалами в фарфоровой оправе, с улыбающимися пастушками на камине, с тусклыми зеркалами, с выцветшими гобеленами на стенах. С волнением везет Штейнбах Маню на новоселье, он заехал за ней, она будет завтракать у него после катания в Булонском лесу. Она оглядывается восхищенная. «Тебе нравится, Маня? У тебя много вкуса, Марк. Где ты достал эти сокровища?» «Совершенно случайно. Я обошел всех антикваров. Эту мебель, картины, ковры, гобелены я все купил только на днях». И он добавляет тихонько. «Я знал, что ты придешь. Мне хотелось, чтобы ты приходила сюда грезить у камина. Какие чудные часы. Они похожи на версальские». «Не мудрено. Они той же фабрики. Им уже 200 лет, и эта фабрика давно исчезла». В кабинете внизу горит камин. Столетние каштаны под окнами кидают в комнату тень. Дверь выходит на террасу, в сад. «Там заглохший фонтан», — говорит Маня, глядя в окно. «Как я буду любить этот дом, Марк?» Она садится у огня. «Что ты делаешь один здесь целый день? Тебе не страшно? Там наверху нет привидений?» «Со мной мой камердинер из Москвы. Я привык к нему. Потом я написал дяде, чтобы он выехал сюда. Он тоскует без меня, его меланхолия обострилась». Маня смолкает. С тяжелым чувством вспоминает она жуткую фигуру, которую видела 2 раза в жизни. «Ты его любишь, Марк?» «Не в том дело. Сейчас в его жалкой жизни я единственная его привязанность, и это обязывает. Мы редко разлучаемся, и когда меня с ним нет под одной кровлей, на него нападает безумный страх, и он уходит». «Куда?» «Не знаю». Он бродит по дорогам и лесам, пока я не подыму на ноги местную полицию, тогда его привозят домой. Она вспоминает, как по аллее Липовки, в отсутствии Штейнбаха, печальный старик шел, опираясь на трость, глядя на закат таинственными глазами безумца, а походка и жесты были так бесцельны, его гнала тоска. «Вы удивительно похожи, ты мне это уже говорила». В его голосе она слышит досаду, она тихонько шаловливо улыбается. Перед камином брошена великолепная тигровая шкура. Маня гладит ее рукой. С печалью глядит в стеклянные глаза хищника. «Царственное животное, зачем у тебя отняли жизнь?» «Не сердись. Сядь рядом, как хорошо». Штейнбах подбрасывает поленья. Камин разгорается опять. Таинственно вьется, то падая, то подымаясь синий огонек. Штейнбах смотрит на маленькие туфельки, и кровь бьет в его виски. «Марк, когда мы поедем к Изи?» «Это зависит от тебя. Ты должна будешь плясать перед нею. Разве ты готова?» Обхватив колени руками, она задумчиво смотрит в разгорающееся пламя. «Кажется, да. Для этого нужно настроение, ты сам понимаешь. Это та же импровизация. Это творчество». Она берет ее руки и притягивает ее к себе. Они долго молчат. Она закрыла глаза. «Маня, неужели это возможно? Что же ты будешь изображать?» «Тише, тише, Марк. Не спугни словами того, что встает в моей душе. Образы смутные, жесты печальные. Боже мой, как жутко! Ускользают, Марк. Я счастлива. Я их вижу опять. О, я начинаю понимать». Подняв голову, она глядит вверх на карниз. Через листву деревьев в саду, через кружевные гардины окон прокрался луч заходящего солнца, и зайчики задробились и заиграли на стене. Он видит в глазах ее мир – загадочный и священный, и в его собственной душе рождается трепет, которого он не знал до сих пор. «Маня», — шепчет он, и горло его сжимается. Знаешь ли ты значение этого мига? Наши души прикоснулись сейчас, наши далекие души. Тише, о, молчи! Ноябрьские сумерки входят бесшумно и заполняют все углы обширной комнаты.